Глава 8. Нет, про обещание Раал рассказать мне историю его пребывания в Мариинске я не забыла. Но все же в академию отправилась раньше, чтобы не встречаться с мужем. Сама себя понять не могла. Наверное, во мне играет чувство собственности. В монастыре всегда все было общее. И если у меня появлялось что-то свое, личное, я никогда не делилась этим с другими. Стоило мне выйти из портальной комнаты, как я поняла, что вновь сделала что-то не так. Интересно, у меня хотя бы одна неделя пройти спокойно может? Студенты еще только наполняли академию, выходя из порталов, но все они непременно начинали шептаться при виде меня. Неужели теперь жалеют принцессу? Так жениха она сама бросила. В этом моей вины нет. «Винс!» Услышав голос Эрнелии, я поспешила к ней. Орс стоял рядом, облокотившись о стену, и подруга старательно делала вид, что его вовсе не существует. Интересно, кто раньше догадается об их влюбленности друг в друга? Сама девушка или Кевит? Ставлю на последнего. «Привет!» Просияла я, подойдя ближе, и огляделась по сторонам. «Так в какой катастрофе я виновата в этот раз? Поджог? Убийство? Кража?» «Кража определенно», — усмехнулся Орс, отлепившись от стены. «А еще ты виновата в том, что стоишь поперек горла местной знати. Видишь ли, твоего бывшего парня вчера забрали из общежития родителя. Хотят его на недельку-другую посадить под домашний арест, пока слухи вокруг него не улягутся». «По делам ему». «А при чем же здесь кража?» — спросила я. Мы направились по коридору на второй этаж, где нам с Ирной придется расстаться и бежать в другое крыло главного корпуса. «Ты украла сердце бедного Фабиана. И принцесса клевещет именно из-за этой жуткой ревности. По крайней мере, такова официальная информация прессы. Но ты же знаешь, этот сигнал исходит из дворца. И я бы отдал годовую стипендию за то, чтобы узнать, почему же его величество готов назвать собственную дочь импульсивной лгуньей, лишь бы выгородить тебя. Это для всех ты разлучница, но я-то понимаю, что король не оставил бы без внимания зачинщицу беспорядков, в которой была втянута его родная дочь. Так есть ли у тебя разумное объяснение, Винсента?» «Есть. Например, в качестве аргумента можно привести наш брак с сувереном Багровых степей. Но, боюсь, разглашение этой информации меня точно четвертует». «Кто знает этих правителей?» – пожал плечами я. «Действительно, кто их знает? Еще утром мило беседовал со мной и был весел, а вечером заставил пить зелье ослабления брачной связи. Да, понимаю, что мне не из-за чего обижаться, нас ничего не связывает. И все же в душе тлеет обида». «Хотел бы я знать все секреты, которые ты скрываешь», — вздохнул Орс. Мы распрощались с Ирной и отправились с Орсом на занятия. На этот раз однокурсники не определились, на чьей они стороне, поэтому недоверчиво обсуждали меня, пока мы с другом занимали наши места. Но не все были молчаливыми. Одна девушка решила высказаться. Она подошла к моей парте и уперлась руками в столешницу, наклонившись, будто жандарм допросный. «А правда, что ты поступила в академию? Только после проведения ритуалов обретения силы, с которыми тебе помог Фабиан, за некоторые услуги. Ну, ты сама понимаешь, о чем я». У меня даже рот приоткрылся от удивления. «Вот это фантазия! Вот это масштабы! Вот с кого Винсента следует брать пример. Не мелочиться, а сразу в лоб задавать вопросы по поводу таких гнусных сплетен». Но ответить я не успела. Орс встал со своего места и сложил руки на груди. От него буквально исходили волны гнева. «Брысь отсюда, любительница посплетничать. Если ты веришь всему, о чем говорят и пишут, то мозгов у тебя не больше, чем у этого стола». Орс постучал по дереву. «Да ничего подобного. Разумеется, я не поверила. О чем ты говоришь, Орс? Лишь хотела пошутить?» Улыбнулась девушка. «Плохие у тебя шутки», — фыркнул друг и вновь опустился рядом со мной на лавку. Ровно неделю назад произошел крутой поворот моей жизни. Через двери этой аудитории вошел мой муж. Кажется, что с тех пор прошла вечность. Но вот Раал вновь заходит в аудиторию, и студенты расходятся по местам и приветствуют преподавателя. Я старательно избегала взглядом демона, и это заметил Орс, но расспрашивать меня ни о чем не стал. Не мужчина, а мечта. Раал, как всегда, был безупречен. Однокурсницы продолжали в него влюбляться, а парни уважать за знания, которые он дает. Дело в том, что он объяснял нам проще, чем было изложено в учебнике, и в то же время давал увеличенный объем информации. Если его предмет кто и не усвоит, то только самый отсталый должник, хотя на третьем курсе таких практически не оставалось. К концу пары Раалу удалось перехватить мой взгляд. тот же миг на моих щеках вспыхнул румянец, и я опустила взор в пол. Муж не стал меня задерживать на выходе из аудитории, когда лекция закончилась. Зато в дверях меня поймал тот, кого я не ожидала сегодня увидеть. «Винсента!» — горячо воскликнул Фабиан, обхватив мою талию руками. Я попыталась вырваться, но тщетно. Он оттащил меня от выхода, чтобы мы не загораживали проход. Но это было бесполезно. Коридор быстро и уверенно заполнялся студентами, которые с интересом в глазах следили за развернувшейся перед ними сценой. «Фабиан, отпусти меня!» «Винс, нам надо поговорить. Я лишь хочу сказать, что люблю тебя и буду добиваться тебя всеми возможными способами». «Ты с ума сошел?» – взвизгнула я. «Я замужем!» «Врешь. Ты ведь не любишь его, а любишь меня». Варделон совершил подлость. Он схватил меня за руку и снял с руки браслет, так удачно прикрывавший запястье с неактивированной татуировкой. Увидев синий цвет, он победоносно хмыкнул и поднял мою руку выше, выставляя на всеобщее обозрение. В рядах зрителей зашептались. «Отпусти ее!» – прошипел Орс, перехватив руку Фабиана, который тот держал мой браслет. «Отвали, Орс!» Варделон, поморщившись, сбросил руку Финтраида, откинул его магию на несколько метров назад и вновь обратился ко мне. «Так и знал, что ты любишь меня. Твой брак фиктивный. Признайся, ты ждешь не дождешься момента, когда вы сможете развестись. Брось, Винс, ты же хочешь быть со мной?» «А это позвольте решать моей жене». Прозвучал голос за моей спиной. Я облегченно выдохнула и попыталась еще раз вырваться, и на этот раз мне удалось освободиться. Я вытащила из ослабевшей хватки Фабиана браслет и, нацепив его на запястье, тут же метнулась к Раалу. «Тис Кордеваль, рад встрече с вами. Теперь мы наконец сможем поговорить как мужчина с мужчиной». Тут даже мне стало стыдно от слов бывшего парня. Раал смерил его уничижительным взглядом с ног до головы и хмыкнул. Недоученный студент явно не был ровней столетнему демону. И эта же мысль промелькнула и в глазах зрителей. «Нам не о чем разговаривать, мальчишка. И впредь я не желаю видеть тебя рядом со своей женой. Какие бы отношения нас ни связывали, это не твоего ума дело. Надеюсь, я ясно выразился?» Произнес Раал так спокойно, что только желваки на лице выдавали его злость. Фабиан сглотнул, не в силах что-либо ответить, а демон развернулся и кинул уже через плечо. «Потрудитесь пройти к ректору, Тис Волдерон. Ваше наказание я озвучу позже». И под гробовое молчание муж подхватил меня под руку и повел сквозь ряды заинтересованных студентов. Я кусала губы, не зная, что сказать Орденаталю. Отблагодарить или проигнорировать? Мозг говорил о первом варианте, сердце о втором. В итоге рациональность во мне победила, поэтому, когда мы были на безлюдной лестнице, я прошептала. «Спасибо». «Не благодари», – раздраженно отозвался демон. «Просто знай, что это последний раз, когда я вмешиваюсь в твои глупые разборки с бывшим парнем. Новостей с вечеринки было недостаточно». «Ты так говоришь, будто это я его сюда позвала». «Ты его провоцировала своими танцами». Огорошил меня муж. «Я провоцировала? Да я забыться хотела. Впрочем, такой бездушной глыбе льда, как вы, Тис, этого не понять. Еще раз благодарю за оказанную услугу, но впредь прошу не встревать, справлюсь сама». «Винсента». «Ни слова больше. Боюсь, что не выдержу еще одного словесного удара». Ответила я, попятившись назад. Слезы душили, но я старалась держаться. Забежав в женский туалет, я прошла к одной из кабинок и, закрывшись внутри, заплакала. Почему, когда говорил гадости Фабиан, мне было безразлично, а вот язвительность Раала стала задевать за живое? Кажется, знаменитая поговорка права. Клин клином вышибают. Или это откат от действия татуировки? Неважно. Всего лишь год, и я буду вспоминать об этом с улыбкой. Всего лишь год, и мы чужие люди. Да мы и сейчас не больно-то родные. Новость о фиктивности моего брака стала популярной только на уровне академического канала, что определенно радовало, хотя бы не все королевство будет в курсе моей личной жизни. Ирнелли за обедом попыталась вывести меня из подавленного состояния, но ее попытки не возымели успеха. За соседним столиком громко смеялись фрейлина принцесса, а сама девушка сидела с нарочито счастливым видом, хотя в глубине ее глаз плескалась злость. «Если бы ее взгляды были подобны фаерболам, то в твоей спине была бы огромная дыра», – тихо проговорила Ирна. Оборачиваться не хотелось. И первый раз за все 3 года у меня появилось желание вернуться в интернат к одаренным детям. Последние встретили меня по-своему необычно. Стоило мне войти в аудиторию, как сверху из ведра вылилась какая-то прозрачная желеобразная жидкость, покрывшая меня словно вторая кожа. Я удивленно взглянул на детей, стоявших полукругом и сжимающих кулачки. Радостно улыбнувшись, они раскрыли ладони и распылили на меня фиолетовые блестящие искорки, которые без труда прилипли к желеобразной субстанции. «За что?» – тихо спросила я, оглядывая себя. «Тиса, ты теперь такая красивая и яркая! Мы это сделали для вас!» Радостно воскликнула Мира. И вот как после этого на них обижаться? Пришлось со вздохом поблагодарить их и просить рассесться по местам. Урок начался. По ложному времени, когда нам следовало расставаться, ко мне подошел Эрак. Мальчик долго сверлил меня своими яркими глазами, после чего предположил. «Вас что-то гложет. Вы боитесь перемен. Они неминуемо наступят, хотите вы того или нет». «Спасибо». Растерянно поблагодарила я его. «Наверное, тяжело знать больше, чем другие». «Не всегда». Поморщился мальчик и взглянул на молчаливую девочку у окна, Кэндис, как я успела узнать. Ее способностью являлось сопротивление магии. «Ее мысли я прочитать не могу, поэтому она мне нравится». «Видимо, тебе нравится очень мало людей», — с усмешкой отозвалась я. «Чем больше я узнаю этот мир, тем больше понимаю, что людей есть за что любить. Но отношения часто строятся не исключительно на нашем восприятии, а зависят от субъективных факторов. Например, случайного спора». Я улыбнулась и кивнула. «Ты прав, Эррак, ты ужасно прав. Но как же иногда хочется исправить обстоятельства, чтобы навсегда изменить восприятие событий и собственные чувства». От детей я уходила в легкой задумчивости. Раала я сегодня не встретила. Зато служанка, стараясь не выказать удивления от моего внешнего облика, передала мне записку от господина. Открыв бумагу, я пробежала взглядом по ровным строчкам. «Винсента, я должен отлучиться на несколько дней в Багровой степи. Я был непозволительно резок сегодня, надеюсь, ты забудешь об этом инциденте к моему приезду. Ты одна из немногих, с кем я бы не хотел конфликтовать. Наслаждайся одиночеством и свободой». Ох, и не понравились мне эти строки. Словно он ими давал свободу себе. Вздохнув, я должна была признать, одиночество сейчас мне просто необходимо. Ведь я бесилась просто от того факта, что могу однажды прийти домой и услышать неприличные звуки, доносящиеся из его комнаты. А если его нет, мне будет проще и легче воспринимать наши отношения. Раал Арденаталь. Мальчишка взбесил меня не на шутку. Так легко было переломать ему хребет, но я знал, что рядом стоит Винсента. А в ее чувствах к этому юнцу я не уверен. Мне не хотелось бы причинить ей боль, хотя кое-что я все же сделал. Теперь Волдерон больше никогда не вернется в Академию и не увидит мою жену. Это было вполне знакомое мне чувство собственности. Что принадлежит мне мое? Даже если это мне совсем не нужно. А уж если нужно, то заполучу любыми способами. Я не сдержался и извительно отозвался о Винс, так как считал ее всецело своей. Но упустил тот факт, что мы, по сути, чужие друг другу люди. Более того, мы оба выпили зелье, дающее свободу. Если я действительно увлекусь человеческой девчонкой, что уже допускаю, то точно не из-за целибата или связи, формируемой брачными татуировками. Нет, это будет только мой выбор. В этом случае есть и отрицательная сторона. Я могу известись, не зная, где и с кем пропадает моя женушка, и выдумывать различные небылицы. Тряхнув головой, я постарался выкинуть все ненужные мысли из головы. Впереди меня ждало внеплановое заседание, а затем ужин и не менее важный разговор с матерью. Все шло по плану. Советники отчитывались мне в каждом шаге. Секретарь, который доказал свою верность еще моему отцу, подтверждал каждое слово, поэтому здесь мне неожиданностей и бед ждать не приходится. После ужина мы с мамой прошли в гостиную. Лизетта не хотела расставаться со мной, но все же поняла, что мне необходим приватный разговор с родительницей. Слуги тут же подали нам чай и с поклонами удалились. Я взял чашку и отпил горячего напитка. «Так о чем предмет твоего вопроса ко мне?» «Для любящей матери ты слишком проницательна». С полуулыбкой ответил я. «Раал, я знаю тебя вот уже почти 100 лет. Когда тебе что-то нужно, ты сначала показываешь свою расслабленность, например, распитием чая, а после делаешь незначительный комплимент, располагая собеседника к себе. «Так что тебе нужно, мой дорогой единственный сын?» «Надеюсь, что еще и любимый», — подмигнул я. «Если этот разговор продолжится в таком же ключе, я не буду так категорична насчет последнего заявления. Кстати, я еще не спрашивала, где суверен Багровых степей пропадает уже целую неделю. Я устала видеть тот морок, который ходит по дворцу вместо тебя. Признайся, кто под ним прячется? Твой наставник? Пусть этот демон и прекрасно выполняет свои обязанности. Он не мой сын, а я скучаю по тебе». «Знаю, мама, но пока ничего не могу поделать. Ты же в курсе, что я выполняю задание Вельзевула?» «Помню, помню», — примирительно проговорила родительница. Я выдержал положенную паузу и решился спросить. «Ты расскажешь мне, где и как погиб отец? Он ведь искал Карсентера?» «Ох, родной, так вот что тебе поручил Вельзевул», — воскликнула мама. «Мало того, что я из-за этого артефакта потеряла одного любимого мужчину, так еще теперь под угрозой жизнь второго. Раал, не лезь в это дело. Это очень опасно». «Мама, жизнь вообще непредсказуемая штука. Погибнуть можно и лежа у себя в кровати, если суждено. Но твоя информация может не только спасти мне жизнь, но и существенно сократить время поисков». «Раал», вздохнула мама, «твой отец защищал эмпайров, и ничем хорошим это не закончилось». «Если он получит печать, то разожжет войну между двумя долгоживущими расами, ты понимаешь? В этой войне погибнут многие. Всевышние будут слабы без лунного ключа. А на нашей стороне будет печаль. Мы выиграем войну, и мой сын останется жив». «Я не узнаю тебя. Ты же сама Всевышняя». «Мой сын для меня дороже. Карсентер – сильный демон. Сильнее всех из ныне живущих. Ты погибнешь в схватке с ним, мой родной. Если он хочет власти, сменив Вельзевула, пусть получает ее. Хочет войны – демоны – прирожденные убийцы. Но я не могу подставить тебя под угрозу. Чем ближе ты к Карсентеру, тем больше вероятность твоей гибели». «Ты совсем не веришь в меня?» «Ты один из сильнейших. Если бы у тебя был титул Вельзевула, то, может, ты поборолся бы на равных с Карсентером. Но не сейчас. Сейчас ты проиграешь. Как это было с твоим отцом?» «Предупрежден, значит, вооружен. Ты же своими секретами делаешь из меня слепого котенка». «Пусть так. Для тебя это безопаснее». Я еле сдерживался, чтобы не накричать на родительницу. Сжав челюсти, поднявшись на ноги, я поклонился и стремительно покинул гостиную. Во мне колокотала злость. Я ненавидел секреты и недомолвки. А тут по такому важному делу не могу сладить с собственной матерью. Нет, принуждение к ней никогда не применю. Так же, как и не расскажу Вельзевулу о том, что она что-то знает. Иначе он заставит ее выложить все сведения. Только мама меня не простит. Да я сам себя не прощу в этом случае. Остается только один вариант – запастись терпением и начать поиски. Горячий душ помог мне расслабиться. Мой двойник, знакомый мне с самого детства наставник, ожидал в кресле. Личность Ордена Кордовали мы выдумали еще во времена моей юности. Практически у каждого правителя имелся такой запасной морок, с помощью которого была возможность оставаться незаметным. И пока я отсутствую в дворце, чтобы не вызывать лишних подозрений, мой наставник, знающий все мои привычки, сам прячется под личиной, разгадать которую в силах только кровные родственники или супруги. Магия мороков была необычна, и владели ею только сильные демоны-воины, скорее всего из-за смешения крови с инкубами и суккубами, которые могли становиться желанными и возлюбленными. Версий возникновения этой способности много. Сама ее суть не так проста. Для того, чтобы стать другим, нужно будто бы жить им, знать или создать личность, под личиной которой хочешь скрыться. Стать незнакомцем на мгновение невозможно, ведь тут происходит изменение на уровне ауры. Каждый из каганов имел несколько тайных личин, например, Диалтон, их имел 3, а Вейон пока 2. Перед моей супругой они предстали в истинном обличии. «Как твои успехи?» – спросил наставник. «Пока незначительно». Не без сожаления отозвался я. «Придется поработать еще немного. Мать не хочет раскрывать тайну гибели отца». «Она имеет на это право. Слишком много боли было пережито». Я поджал губы. «Порой даже могущественные каганы не имеют власти над своими родственниками». «Ясных мыслей вам, великий», – с поклоном отозвался наставник и покинул мое покое через черный ход. Я проводил его задумчивым взглядом, но мне не суждено было остаться в одиночестве. В двери постучались, и я вышел в гостиную, где меня ждала одна из наложниц. Кариэлла призывно улыбнулась и склонилась передо мной в поклоне, выставляя на обозрение свой бюст. «О, великий! Какая честь, что вы сегодня желали видеть именно меня!» «Понятно. Наставник позаботился о моем ночном досуге. Мыкнув, я решил, что это замечательная возможность выветрить из головы веснушчатый образ человечки, по неизвестному выверту судьбы, ставшей моей женой. Подойди ближе», — приказал я, и платье Кариэллы упало к ее ногам, а сама женщина сделала шаг ко мне. Ее руки заскользили по моим плечам, спустились к груди, чтобы помочь мне снять одежду. За ее действиями я следил отстраненно, не предпринимая никаких попыток продолжить ее молчаливый разговор. Наложницы не были капризными, потому и Кариэлла не обиделась на отсутствие реакции с моей стороны, а наоборот, пыталась ее вызвать. Но я не желал эту женщину. Нет. Зелье действует. Дэн превосходный алхимик. И с расчетами он не ошибается. Дело не в татуировке, дело во мне. Избалованный женским вниманием, я осознал, что хочу другую девушку. Худенькую и веселую. И так как я привык получать именно то, чего желаю, не ища замены или компромисса, то просто оттолкнул демоницу. Наложница поняла меня без слов. Молча склонила голову, поднялась и надела платье, после чего покинула мое покое. Я вздохнул и подумал, что либо углубляюсь в расследование, либо ищу суккубу, которая не будет задавать лишних вопросов и просто примет облик той, кого я захочу. Но это потом. Сначала расследование.